Император поневоле. Записки попаданца. Глава 1. Погружение в новую реальность. Алексей стоял в старой библиотеке своего университета, окруженный запылившимися полками с книгами, которые, казалось, не открывались уже десятилетиями. Его специализация – история древнерусского государства, и он по уши увяз в архивных документах, пытаясь закончить курсовую работу, сроки которой безжалостно поджимали. Вдруг его внимание привлекла необычная книга, выделявшаяся на фоне других из-за своего древнего вида и отсутствия всяких отметок на корешке. «Что это такое?» – пробормотал Алексей, осторожно вытаскивая книгу с полки. Она оказалась тяжелой, с пыльными кожаными переплетами и странным символом на обложке, похожим на звезду с восьмью лучами, пересекающуюся с кругом. На старом кириллическом шрифте была выведена надпись «Зов древних миров». Путеводитель. Никогда не видел этого раньше. Алексей сел за стол, аккуратно раскрыв книгу. Страницы были пожелтевшими от времени, но текст все еще оставался читабельным. Он начал листать страницы, обнаруживая множество записей о магии, древних ритуалах и описаниях разных миров, которые, казалось, не принадлежали ни одному из известных ему фантастических сеттингов. Вот это да! Вот бы попасть в такой мир, где магия настоящая, мечтательно проговорил он, вдруг почувствовав странное покалывание в пальцах, словно они соприкоснулись с электрическим током. Внезапно текст на странице начал светиться мягким зеленым светом, словно оживая под его пальцами. Алексей инстинктивно отдернул руку, но было уже поздно. Свет разлился по всей комнате, поглотив его с головой. Очнувшись, Алексей с трудом открыл глаза. Глаза болезненно резало от яркого солнечного света, а в ушах раздавался шум множества голосов. Голова гудела, словно он только что попал под поезд. «Что за черт?» – прошептал он, медленно поднимаясь на ноги. Однако, поднявшись, он почувствовал, что его тело стало каким-то другим. Легкость, сила в мышцах, даже его рост казался чуть выше. Он оглядел себя и замер. Вместо привычной одежды на нем был длинный, богатый кафтан, украшенный золотыми нитями и мехами. На руках – тяжелые перстни с драгоценными камнями, а сбоку висела изящная сабля в богато украшенных ножнах. «Ну и сны у меня», — проговорил Алексей, пытаясь ущипнуть себя за руку. Но боль была реальной. Его внимание привлекло шумное сборище людей перед ним. Они стояли на коленях в торжественной позе, ожидая его слов. Толпа состояла из солдат в доспехах, бояр в дорогих одеяниях и даже несколько монахов с крестами. Все они смотрели на него с уважением и ожиданием. «Господин наш, князь Александр», — раздался голос одного из бояр, стоявшего ближе к нему, — «мы готовы к вашим указам». «Князь», — переспросил Алексей, ошеломленно уставившись на мужчину перед собой, — «какой еще князь? Что с вами, государь?» — нахмурился боярин. «После вчерашнего боя вы выглядели уставшим, но не настолько. Может, пора отдохнуть?» Алексей, наконец, понял, что произошло нечто невероятное. Он не просто оказался в чужом мире. Он стал другим человеком, князем, о котором, видимо, шла речь. Внутри него все перевернулось, но времени на размышления не было. Нужно было срочно что-то предпринять. «Да, кажется, я немного утомился», — начал он медленно, пытаясь выиграть время. «Может, действительно стоит передохнуть?» Толпа переглянулась, но никто не осмелился возражать. Алексей почувствовал, что его положение достаточно устойчиво, хотя он не знал ни правил, ни местных обычаев. Он заметил, как к нему приблизилась женщина в роскошном платье, с внимательным и немного подозрительным взглядом. «Ваше Величество», — мягко проговорила она, сделав глубокий поклон, — «позвольте мне сопровождать вас в ваши покои». Алексей нервно кивнул и последовал за ней. По дороге он пытался восстановить хронологию событий. Он читал книгу, был окружен светом, и теперь оказался в теле князя. Все это казалось абсурдным. Но доказательства были налицо. Новая реальность окружала его со всех сторон. Они остановились перед большими дубовыми дверями, украшенными резьбой. Женщина указала ему на вход, а затем, низко поклонившись, удалилась. Алексей вошел в комнату и застыл. Это была роскошная спальня с массивной кроватью, украшенной бархатными подушками и огромным зеркалом в золотой раме. На столе стояли изысканные блюда, рядом лежали какие-то бумаги и перья для письма. Алексей прошел к зеркалу и посмотрел на свое отражение. Перед ним стоял молодой мужчина лет 25, с темными волосами и серьезным взглядом. «Значит, я теперь князь Александр», — сказал он вслух, пытаясь осознать происходящее. «И что мне теперь делать?» Внезапно дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел молодой парень с лукавым выражением лица. Он был одет в более простую одежду, но его глаза светились жизнерадостностью и дерзостью. «О, братец, ты живой, а я уж думал, что после вчерашнего праздника тебя не добудешься», — весело проговорил он, хлопнув Алексея по плечу. «Как себя чувствуешь? Готов к новым подвигам?» «Конечно», — ответил Алексей, пытаясь не выдать свое замешательство. «Только вот, напомни мне, что у нас за подвиги на сегодня?» «Ох, неужто так сильно вчера перебрал?» Парень засмеялся. «Сегодня у нас совет бояр, а потом охота. Да и Варвара, дочка купца, уже вторую неделю ждет, когда ты, наконец, на нее обратишь внимание. Все ведь знаешь, не маленький. Совет бояр, охота, купеческая дочка». Все это звучало как из каких-то исторических романов, которые Алексей читал, но теперь это стало его реальностью. Не оставалось ничего, кроме как плыть по течению и надеяться на лучшее. «Ну что ж, братец, готовься. Времени у нас в обрез». Парень хлопнул его по плечу и скрылся за дверью. Алексей вздохнул, обдумывая свое новое положение. Теперь ему предстояло выжить в мире, где он совершенно чужой и, похоже, безумно важный человек. Что ж, жизнь становилась все более интересной. И вот, когда он подумал, что справится со всем этим безумством, перед ним неожиданно появился странный маленький старичок, одетый в изношенную робу. Он возник, словно из воздуха, и с хитрой улыбкой заявил: «Приветствую тебя, князь. Я, твой новый учитель магии. Время учиться, как править этим миром не только мечом, но и магией». Алексей не успел даже удивиться, как его буквально потянуло в круговорот новых приключений, о которых он даже не мечтал. Глава 2. Первые шаги во тьме. Алексей, или теперь уже князь Александр, сидел на краю огромной кровати в своих новых покоях, пытаясь переварить все, что произошло. Тело, к которому он все еще не мог привыкнуть, казалось чужим, а мысли не давали покоя. Он чувствовал себя как герой одного из своих любимых фэнтезийных романов, но проблема заключалась в том, что это была реальность, и теперь ему предстояло не просто выживать, а управлять целым княжеством. В голове крутились слова странного старичка, который явился перед ним всего несколько минут назад. «Магия, учитель магии». Алексей никогда не верил в подобные вещи, считая их не более чем вымыслом. Но в этом мире, где он стал князем, казалось, что магия – такая же реальная сила, как и власть. «Ладно», – пробормотал он, поднявшись на ноги и решительно направляясь к двери. «Будем действовать по обстоятельствам. Если уж мне довелось стать князем и учиться магии, то нужно начать действовать». Он открыл тяжелую дубовую дверь и оказался в длинном коридоре, освещенном мерцающими факелами. Едва он вышел, как перед ним возник тот самый старичок, который ранее внезапно явился в его покоях. «Ну что, князь, готов к обучению?» — хитро усмехнулся старичок. «Я ведь не просто так здесь появился. Ты, может, и не знаешь, но магия – это вещь, которая может решить многие твои проблемы. В твоем положении она особенно полезна. А ты кто вообще такой?» — нахмурился Алексей, не понимая, что происходит. «Как ты сюда попал и зачем? И что ты знаешь о моих проблемах?» «О, вопросы, вопросы». Старичок засмеялся, его голос отозвался эхом в пустом коридоре. «Я, Сиверий, твой наставник в магическом искусстве. И поверь мне, знаю я больше, чем ты можешь себе представить. Да и не думай, что я простой старикашка. В этом мире ни одно событие не происходит просто так. Судьба привела тебя сюда, и моя задача – помочь тебе ее принять». «Значит, магия существует?» – недоверчиво спросил Алексей, пытаясь уловить хоть какую-то логику в словах Сиверия. «Еще как существует», – ответил старичок, вскинув руку. На его ладони вспыхнуло маленькое пламя, которое тут же превратилось в лед, а затем растаяло, не оставив следов. «И ты скоро это узнаешь на собственном опыте». Алексей не знал, что и думать. С одной стороны, он хотел поскорее проснуться от этого странного сна. С другой, что-то внутри него подсказывало, что ему придется принять новую реальность и научиться выживать в ней. «Хорошо, предположим, я согласен учиться. С чего начнем?» — спросил он, решив, что лучший способ справиться с ситуацией – это пойти навстречу неизведанному. «Начнем с самого простого», — ответил Сиверий, двигаясь к одному из окон, выходивших на внутренний двор замка. «Ты, конечно, привык к другим вещам, но здесь все иначе. Магия — это не просто сила, это часть жизни. Она везде — в воздухе, в земле, в воде. И твоя задача — научиться чувствовать ее. Алексей подошел к окну и посмотрел вниз. Внизу был широкий двор, где тренировались солдаты. Они размахивали мечами, тренировались в стрельбе из лука. Их действия были точными и отточенными. Но что-то в их движениях было странным, словно они двигались не только силой мышц, но и благодаря какой-то невидимой энергии. «Видишь их?» – спросил Северий, указывая на солдат. «Они тоже используют магию, хотя и не осознают этого. Магия усиливает их движения, делает их быстрее, сильнее. Твоя задача – научиться видеть и чувствовать ее везде. И как же я должен это сделать?» – спросил Алексей, все еще не понимая, как это вообще возможно. «Просто доверься своим ощущениям», – сказал Северий. «Закрой глаза и сосредоточься. Почувствуй, как энергия движется вокруг тебя. Позволь ей течь через твое тело, как река через камни». Алексей закрыл глаза, пытаясь последовать совету старичка. Сначала он не чувствовал ничего особенного, только прохладный ветерок, шорох листьев и далекий гул голосов. Но постепенно, как будто из глубин его сознания, начала пробуждаться странная, едва уловимая сила. Она была повсюду, вокруг него, внутри него. Эта сила была мягкой, теплой, словно лучи солнца на рассвете. «Вот так», — услышал он тихий голос Северия, — «ты на правильном пути». Алексей открыл глаза и увидел, как мир вокруг него изменился. Все стало ярче, насыщеннее, будто бы кто-то прибавил контраст в окружающем его мире. Движения солдат во дворе казались более плавными, но в то же время сильными. И он почувствовал увидел тонкие нити энергии, струящиеся вокруг них. «Невероятно», — прошептал он, потрясенный увиденным. «Это только начало», — усмехнулся Северий. «Время учиться дальше». Несколько дней прошли в интенсивных занятиях. Алексей изучал основы магии, пытался понять, как управлять этой силой и применять ее в своих интересах. Северий оказался строгим, но справедливым учителем. Он объяснял, как использовать энергию для усиления физических способностей, создания защитных барьеров и даже для нападения. Однако обучение магии не было единственной задачей, стоящий перед Алексеем. Вскоре ему пришлось столкнуться с реальными обязанностями князя. Совет бояр, событие, которое казалось ему странным и пугающим, оказался ключевым моментом в его новой жизни. Совет проходил в большом зале замка, где на тронном возвышении сидел Алексей, пытаясь сохранить достоинство. Вокруг него, полукругом, сидели бояре, важные и влиятельные люди княжества, от решения которых зависела судьба государства. Каждый из них представлял интересы определенной группы – землевладельцев, воинов, торговцев, магов. Князь Александр, начал один из старших бояр, седовласый мужчина с суровым лицом и глубокими морщинами на лбу. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить важные вопросы. Наше княжество находится на пороге войны с соседними землями. Враги уже стучатся в наши ворота. Нам нужно решить, как будем защищаться». Алексей пытался сохранить спокойствие, хотя внутри его все кипело. Он знал, что каждое его слово может быть воспринято как знак слабости или силы. «Какие предложения?» – спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Мы должны укрепить границы и собрать армию», – сказал другой боярин, мощный мужчина с бородой, похожий на медведя. «Но для этого нам нужны ресурсы. Нужно увеличить налоги». «Налоги?» – вмешался другой боярин, худощавый, с острыми чертами лица. «Это вызовет недовольство среди народа. Не забывайте, что в прошлом году урожай был плохой. Люди и так страдают от нехватки пищи». Алексей слушал их перепалку, пытаясь понять, какой путь выбрать. Но тут его мысль прервала женщина, которую он уже встречал, Ксения, та самая фрейлина и могиня. Она спокойно подошла к нему и наклонилась, шепнув: «Ваше Величество, не забывайте, что в этом мире есть и другие способы решения проблем. Магия – не только оружие, но и средство влияния. Может, стоит предложить что-то более необычное, чем просто увеличение налогов?» Алексей задумался. В этом мире магия играла важную роль, и он уже начал понимать, как она действует. Возможно, стоит применить ее и в политических делах. «Мы могли бы создать защитные барьеры, которые удержат врага на расстоянии», – продолжил Алексей, встретив взгляды всех бояр. «Магия – это не только сила разрушения, но и способ сохранить то, что у нас есть». В зале повисла напряженная тишина. Бояре переглянулись, и на лицах некоторых из них появилась нескрываемая насмешка. Веками они привыкли полагаться на мечи и копья, а не на волшебство. «Защитные барьеры», – заговорил тот самый седовласый боярин с суровым лицом, Его голос был пропитан скепсисом. «Ваше Величество, с магией шутки плохи. Одно неверное заклинание, и мы можем лишиться не только защиты, но и самих себя. Мы не знаем, как эта магия может отреагировать на врагов. А если она обернется против нас, мы понимаем ваше желание защитить людей, князь», добавил другой боярин, младший и более склонный к дипломатии, «но магия непредсказуема. Разве мы можем рисковать всеми ради одной идеи?» Алексей на мгновение почувствовал себя загнанным в угол. Он знал, что не может просто отмахнуться от их слов. Бояре представляют собой огромную силу, и если он утратит их доверие, править станет еще сложнее. Но он также понимал, что если не проявит твердости и не начнет действовать решительно, его просто затопчут. В этот момент Ксения шагнула вперед, снова привлекая внимание всех присутствующих. «Ваше Величество», ее голос был спокойным и уверенным, она посмотрела прямо на Алексея, «я полностью поддерживаю ваше предложение. Если позволите, я готова взять на себя ответственность за создание защитных барьеров. Я уверена, что с помощью магии мы сможем укрепить наши границы и избежать прямой конфронтации с врагом». Бояре переглянулись снова, но теперь их скепсис сменился интересом. Если у князя есть могущественный магический союзник, то, возможно, его идея имеет смысл. Алексей почувствовал, как его напряжение немного ослабевает. Он сделал шаг вперед, обращаясь к собравшимся. «Ксения права. Магия – это ресурс, который мы не можем игнорировать. Враги на границе – это не только военная угроза, но и магическая. Если мы сможем использовать магию в своих интересах, это даст нам значительное преимущество». На какое-то время в зале воцарилась тишина. Потом боярин с суровым лицом снова взял слово. «Если вы уверены в своих силах и в магии, князь, мы поддержим ваше решение», произнес он осторожно. «Но пусть будет ясно. Если этот план потерпит неудачу, последствия будут на вашей совести». Алексей кивнул. Он понимал риск, но у него не было другого выбора. В этом мире он был новичком, но если он не начнет действовать, то его просто сметут. «Отлично», — сказал он, снова собрав всю свою решимость. «Начнем подготовку к созданию барьеров и продолжим укреплять армию. Я хочу, чтобы все были готовы к возможным последствиям, но я верю, что наша сила в сочетании с магией сделает нас неуязвимыми». С этим совет завершился, и бояре разошлись, каждый погруженный в свои мысли. Алексей почувствовал, как его напряжение наконец отпустило. Ему удалось сделать первый шаг, маленький, но значимый. Теперь оставалось только убедиться, что его планы сработают. Когда вечер опустился на замок, Алексей сидел в своих покоях, обдумывая произошедшее. Мир, в который он попал, был не только удивительным, но и полным опасностей, и ему пришлось быстро учиться. Он знал, что впереди его ждет еще много трудных решений и препятствий, но также понимал, что каждый шаг вперед делает его сильнее. Размышления были прерваны появлением Ксении. Она вошла в комнату тихо, словно тень, и остановилась у двери. «Ваше Величество», — мягко начала она, — «я хотела бы поговорить с вами насчет барьеров». «Да, конечно», — ответил Алексей, пригласив ее присесть. «Расскажи мне, что необходимо сделать». Ксения подошла ближе и села напротив него. Ее лицо было серьезным, но в глазах читалась решимость. «Для создания барьеров нам понадобится много энергии», — начала она, оглядываясь, словно проверяя, чтобы никто их не подслушал. «Магическая энергия – это не просто сила, она требует жертв. И чем больше мы хотим защитить, тем больше усилий потребуется. Мы можем использовать природные источники, но их может не хватить для полноценной защиты всего княжества». «Что ты предлагаешь?» – спросил Алексей, чувствуя, как его сердце учащенно забилось. «Я предлагаю использовать ритуалы, которые позволят нам накопить необходимую силу», – тихо ответила она. «Это не будет легко, и это потребует больших усилий. Но если мы сделаем все правильно, то сможем создать барьер, который защитит нас от любой угрозы». «Ритуалы?» – Алексей нахмурился. «Это опасно?» – Ксения кивнула. «Магия всегда опасна», – призналась она. «Но в нашем случае это единственный шанс, и я уверена, что мы справимся. Вы уже показали, что готовы принимать трудные решения. Теперь вам нужно довериться своим силам и магии». Алексей задумался на мгновение. Он понимал, что это серьезный риск, но он также знал, что бездействие приведет к еще большим потерям. «Хорошо», — наконец сказал он, — «давай начнем подготовку к ритуалу. Я готов сделать все, что потребуется, чтобы защитить княжество. Ксения кивнула, ее глаза сверкнули одобрением. «Отлично, ваше величество, мы начнем подготовку немедленно». И с этим она удалилась, оставив Алексея наедине с его мыслями. Он знал, что впереди его ждет нечто великое и, возможно, страшное. Но теперь он был уверен в одном. Он не остановится ни перед чем, чтобы защитить свое новое княжество и свое место в этом мире. Глава 3. Первые шаги на грани магии и власти. Алексей, теперь уже князь Александр, стоял посреди покоев, ощущая, как напряжение последних дней постепенно отпускает. С каждым днем в новом мире он чувствовал, как меняется его восприятие реальности. Магия, казавшаяся сначала чем-то недосягаемым, начала становиться частью его жизни. Но наряду с новыми знаниями приходило и осознание. Любое действие могло привести к последствиям, которые он еще не мог предвидеть. Тем не менее, время не стояло на месте. Ритуал, о котором говорила Ксения, требовал подготовки, и Алексей должен был действовать решительно. Проблемы на границах княжества становились все более явными, и магические барьеры могли стать решающим фактором в предстоящей войне. Он направился к окну, откуда открывался вид на замковый двор. Там кипела жизнь. Солдаты тренировались, работники замка суетились с поручениями, а вдалеке виднелись огоньки ферм и деревень. Алексей задумался, смогут ли эти люди почувствовать себя в безопасности, если он решит использовать магические силы для защиты. В дверь постучали. Это была Ксения. Ее лицо, как всегда, сохраняло спокойствие, но в глазах читалась решимость. «Все готово, ваше величество», — сказала она тихо. «Мы можем начать ритуал сегодня ночью, но нужно торопиться. Время не на нашей стороне». Алексей кивнул, собравшись с мыслями. «Расскажи, что от меня требуется». Его голос звучал твердо, но внутри еще теплились сомнения. «Вам нужно будет участвовать в ритуале как главный проводник магической энергии», начала Ксения, медленно подходя ближе. «Ваше положение как князя и ваша связь с землей княжества делают вас идеальным для этого. Но, как я уже говорила, ритуал потребует жертв. Наша задача – использовать силы природы, не нарушив хрупкий баланс». Она достала небольшой мешочек и аккуратно высыпала его содержимое на стол. На белой ткани лежали различные магические артефакты. Кристаллы, травы и золотистые нити, вплетенные в странные символы. Эти кристаллы помогут направить энергию. Но вам нужно будет произнести древние заклинания, которые мы подготовили. Это сложный процесс, требующий полной концентрации. Каждое слово должно быть произнесено с четким намерением, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Алексей внимательно слушал, чувствуя нарастающую тяжесть ответственности. Он понимал, что это испытание станет решающим не только для его магических способностей, но и для его роли как князя. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я готов». Ночь опустилась на замок, скрывая его величие в тумане. В темном лесу неподалеку от замка Алексей и Ксения стояли на небольшой поляне. Огоньки свечей, расставленных по кругу, едва освещали их фигуры. Легкий ветерок шевелил листья на деревьях, и тишина казалась особенно густой, словно сама природа затаила дыхание. Ксения заняла свое место в центре круга, а Алексей стал напротив нее. Она начала медленно произносить древние слова, каждая из которых казалась вибрацией в воздухе, проникающей прямо в его сознание. Алексей чувствовал, как магическая энергия вокруг него нарастает, стягивается, концентрируясь в точке, где они стояли. Он закрыл глаза, стараясь почувствовать эту энергию так, как учил его Сиверий. Поток сил действительно был повсюду, в земле под ногами, в воздухе и даже в его собственных жилах. Алексей вытянул руки вперед, чувствуя, как энергия начинает струиться через его пальцы. Ксения наблюдала за ним, ее голос продолжал произносить заклинания, направляя процесс. Алексей повторял за ней, стараясь не сбиваться, и с каждым новым словом энергия усиливалась. Он чувствовал, как она стягивается к его сердцу, пульсируя, как кровь. В какой-то момент Ксения замолчала, и наступила полная тишина. Алексей открыл глаза и увидел, как нити магической энергии начали связывать их с окружавшими предметами. Кристаллы засветились, воздух наполнился напряжением, а пространство вокруг них стало меняться. «Теперь самое важное», – прошептала Ксения, – «нужно направить всю силу на создание барьера. Сосредоточьтесь на границах княжества и представьте, как они укрепляются». Алексей закрыл глаза, сосредоточившись на образе стен вокруг его земель. Он представлял себе, как магия обвивает каждый клочок земли, каждый город и деревню, как невидимый щит, который сможет остановить любого врага. Внезапно поток энергии стал неуправляемым. Алексей почувствовал, как силы внутри него нарастают, грозя вырваться наружу. Ксения резко подошла к нему, схватив за руку. «Ты должен контролировать ее», — крикнула она. «Не дай ей захлестнуть тебя». Алексей стиснул зубы, стараясь удержать баланс, но магия вырывалась, как дикий зверь, пытаясь вырваться на свободу. Все вокруг закружилось, земля задрожала, и в этот момент Алексей осознал, что перешел границу того, что считал возможным. Щит начал формироваться, но цена, которую ему предстояло заплатить, оказалась выше, чем он мог представить. Пульсирующая энергия вихрем проносилась вокруг Алексея, приглушая звуки и создавая ощущение, будто мир сжимается вокруг него. Его пальцы словно слиплись с воздухом, который стал плотным, как жидкий металл. Он почувствовал резкий всплеск боли в груди, как будто некая невидимая сила сжала его сердце. «Соберись!» — крикнула Ксения, ее голос прорвался сквозь нарастающий шум. «Ты должен удерживать контроль!» Ее слова будто прозвучали издалека, через вату. Алексей стиснул зубы, прикладывая все усилия, чтобы вернуть контроль над собой и ритуалом. Вся его сущность пульсировала, как магический узел, и каждая клетка тела горела огнем, как будто сама магия пыталась вырваться наружу. Он собрал в кулак всю волю, и в этот момент произошло нечто неожиданное. Вспышка белого света охватила все вокруг, и на мгновение он увидел границы княжества, словно это было его собственное тело. Каждая деревня, каждая стена, каждый клочок земли были ему знакомы. Он видел эти места не глазами, а каким-то внутренним чувством, осознавая, что они теперь под его защитой. Барьер, который он создавал, действительно начал обливать его земли, но вместе с этим он почувствовал невероятное давление. Земля под его ногами дрогнула, воздух стал разреженным. Алексей выдохнул, ощущая, как его сознание погружается в глубокую тьму, но в последний момент что-то остановило его падение. Ксения, сжав его руку, тянула его обратно, удерживая на грани потери контроля. «Все в порядке, ты почти справился». Ее голос был полон решимости. Алексей почувствовал, как жар постепенно спадает. Энергия, бушевавшая вокруг, начала замедляться и стабилизироваться. Магические нити, которыми было переплетено все пространство вокруг него, постепенно успокаивались, и он смог выровнять свое дыхание. «Я это получилось», – прохрипел он, вытирая пот со лба. Ксения внимательно посмотрела на него, затем на светящиеся кристаллы вокруг, и медленно кивнула. «Да, ты создал барьер, но ритуал истощил тебя сильнее, чем я ожидала. Тебе нужно время на восстановление». Алексей пошатнулся, и если бы не ее поддержка, он, возможно, упал бы на землю. Его тело больше не слушалось его, словно магия, текущая через его вены, забрала все его силы. Но в этот момент он понял, что только что совершил нечто великое, он защитил свое княжество. «Что теперь?» – спросил он, ощущая тяжесть на плечах и в мыслях. «Теперь барьер будет действовать, но его нужно укреплять. Это лишь временная мера», – Ксения говорила быстро и четко, словно старалась держать его в реальности. «Мы создали основу, но нужно больше силы, чтобы она стала постоянной. Ты справился, но это лишь начало», – Алексей кивнул. Теперь он знал, магия – это не просто инструмент, а живое существо, с которым нужно научиться жить и сотрудничать. Внезапно он почувствовал прилив холодного ужаса, что если он не сможет контролировать ее в будущем, что если она поглотит его. «Я почувствовал нечто странное», – произнес Алексей. «Когда мы создавали барьер, мне показалось, что магия вырывается из-под контроля. Было ощущение, что что-то пытается проникнуть через барьер. Ты это заметила?» Ксения задумалась, ее лицо стало серьезнее. «Да, это не случайно. В мире магии всегда существует противодействие. Создавая барьер, ты коснулся того, что находится за его пределами. Возможно, это был отголосок той силы, что пробуждается в мире. Вартиус тьмарили иное существо, его порождение». Имя Вартиуса заставило Алексея содрогнуться. Он знал, что это не просто древняя легенда, а реальная угроза. Еще не так давно он был обычным человеком в современном мире, и такие вещи казались ему сказками. Но теперь он видел, что магия – это не только сила, но и опасность. «Мы должны подготовиться», – Алексей взглянул на Ксению, его голос стал твердым. «Нам нужно найти способ сделать барьер неуязвимым и подготовить людей. Если эта сила уже начинает действовать, У нас не так много времени. Ксения тихо кивнула. Я займусь этим. Но помни, магия требует не только силы, но и мудрости. Мы должны быть осторожны, иначе то, что мы пытаемся остановить, сможет нас уничтожить. Алексей задумался над ее словами. Впереди его ждали не только войны с внешними врагами, но и битва с тьмой, которая пробуждалась в мире. Тьмой, которая, возможно, уже начала влиять на него самого. «Я готов», — произнес он наконец, и его глаза зажглись решимостью. «Я не позволю этому миру поглотить меня или мое княжество». Ксения молча кивнула, и они направились обратно в замок, чтобы подготовиться к следующим шагам. Впереди их ждали новые испытания. Глава 4. Огненные испытания. После первых дней обучения магии и напряженных заседаний совета, Алексей начал чувствовать себя уверенно, хоть и понимал, что знания, полученные за столь короткий срок, еще слишком поверхностны. Предстоящий ритуал для создания магических барьеров не давал ему покоя, теперь он понимал, что от него зависела судьба целого княжества. Однако время на раздумья стремительно подходило к концу. Утро, начавшееся с привычного для Алексея упражнения по фокусировке на магической энергии, было прервано неожиданным визитом. В дверь постучали, три четких удара. Алексей оторвался от своих мыслей и, еще не до конца погруженный в реальность, громко крикнул: «Войдите!» Дверь распахнулась, и в покой вошла Ксения, на этот раз в сопровождении Сиверия. Оба выглядели серьезно, их лица были мрачны, как предвестие бурь. Ксения остановилась на пороге, скрестив руки на груди, в то время как Сиверий без лишних церемоний подошел к самому Алексею. «Время пришло, князь», — проговорил старик, его глаза блестели под густыми бровями. «Сегодня начинается твое настоящее испытание». Алексей нахмурился, чувствуя, что в воздухе повисло что-то значительное. «Испытание?» — переспросил он, поднимаясь с кресла. «О чем речь?» «Ритуал для создания барьеров», — ответила Ксения, приближаясь ближе. «Но сначала мы должны проверить твои способности. Если ты не справишься, то и с ритуалом будет беда». Сердце Алексея учащенно забилось. Он знал, что еще не готов. Его магические способности только начали проявляться, и даже под чутким руководством Сиверия он лишь чуть-чуть приоткрыл завесу, скрывающую мир магии. Но он понимал, что отступать некуда. «Что за испытание?» – сдержанно спросил он, пытаясь сохранить спокойствие. «Магия огня», – ответил Сиверий с кривой усмешкой. «Это один из самых древних и мощных элементов. Контролировать его могут лишь те, кто способен полностью подчинить себе собственные страхи». Алексей почувствовал, как холодный пот пробежал по спине. «Огонь – один из самых неуправляемых элементов, способный уничтожить все на своем пути. Но он был готов, внутри него уже бурлила решимость, желание доказать, что он достоин своей новой роли». «Хорошо», – тихо сказал он, глядя в глаза Сиверию. «Когда начнем?» «Сейчас», – прозвучал краткий ответ старика. Сиверий сделал движение рукой, и пространство вокруг Алексея изменилось. Его покои исчезли, и он оказался на широкой площадке на краю огромной пропасти. Ветер нещадно бил по его лицу, а вдали, на горизонте, медленно восходило багровое солнце. Алексей оглянулся и понял, что находится в месте, где магия сильна, и это не просто иллюзия, каждый камень, каждый порыв ветра казался реальным. Перед ним внезапно возникли десятки факелов, и вспыхнули ярким огнем. «Это испытание на силу твоей воли и твою связь с огнем», — заговорила Ксения, ее голос звучал как шепот в бушующем ветре. «Ты должен пройти сквозь огонь, не потеряв контроль». Алексей кивнул. Он закрыл глаза и сосредоточился, как учил его Сиверий. Он чувствовал энергию вокруг себя, пульсирующую, живую. Огненная стихия была опасной, но он знал, что должен подчинить ее. Сделав первый шаг вперед, Алексей почувствовал, как жар от факелов усиливается. Пламя перед ним становилось все ярче, языки огня танцевали в воздухе, казалось, готовые вот-вот обжечь его. Он заставил себя дышать глубже, сосредотачиваясь на ритме своего сердца. «Ты должен быть в гармонии с огнем», — услышал он голос Сиверия, эхом отдавшийся в его сознании. «Почувствуй его силу, но не дай ей захватить тебя». Алексей сделал еще шаг вперед, и на этот раз огонь был совсем рядом. Тепло стало почти невыносимым, его кожа пылала, а одежда будто вот-вот воспламенится. Но внутри него что-то изменилось, не страх, а наоборот, решимость охватила его. Он понял, что огонь не враг, это было испытание, а не угроза. Закрыв глаза, он представил, как его собственная энергия переплетается с огнем, сливаясь в единое целое. Пламя больше не казалось враждебным, оно стало частью его, словно еще один инструмент в его руках. «Хорошо», — голос Ксении пробился через шум в ушах, — «ты учишься». Алексей открыл глаза и увидел, как языки пламени стали отступать, как будто признали его силу. Он сделал последний шаг вперед и оказался по другую сторону огненной стены. Жар исчез, и Алексей почувствовал прохладу ветра, обдающую его лицо. Он прошел испытание. Вокруг него снова появились стены его покоев. Ксения и Сиверий стояли перед ним, наблюдая с одобрением. «Ты готов?» – тихо сказал Сиверий. На его лице появилась тень улыбки. «Но это было только начало. Теперь нас ждет ритуал», – добавила Ксения. «Собирайся, Алексей. Мы не можем терять время». Вечер того же дня был мрачным и напряженным. Алексей, Ксения и Сиверий стояли у подножия замка на священной поляне, окруженной магическими символами. Ритуал начался, и теперь все ожидали кульминации, создания магических барьеров, которые должны были защитить княжество. Алексей встал в центр круга, чувствуя, как энергия начинает течь сквозь его тело. Ксения находилась рядом, помогая направлять потоки силы. Оба сосредоточились, опускаясь вглубь своего сознания. Сначала все шло по плану. Магические потоки плавно распространялись, создавая невидимую сеть защиты вокруг княжества. Но вскоре Алексей начал ощущать что-то странное, словно поток силы иссякает. Он почувствовал, что ему не хватает энергии. «Что-то не так», – пробормотал он, стараясь удержать концентрацию. Но чем больше он пытался, тем больше энергии ускользало от него. «Твои силы на исходе», – сказал Сиверий, внимательно наблюдая за процессом. «Но ты не один в этом мире, Алексей. Вся магия связана с чем-то большим». Ксения шагнула вперед, приближаясь к Алексею. Она протянула руку, и между ними засветилась невидимая нить энергии. Алексей почувствовал, как магическая сила вновь начала наполнять его тело. Но это было не все, ее энергия была чуждой, отличной от его собственной. Ее магия была древней, мощной, но и опасной. «Прими ее», – тихо сказала Ксения, ее голос звучал почти умоляюще. «Без этого ты не сможешь завершить ритуал». Алексей колебался лишь мгновение. Он знал, что без этой силы он не сможет защитить княжество. И, несмотря на внутреннее сопротивление, он сделал шаг вперед и принял магию, которую предлагала ему Ксения. Как только он это сделал, мир вокруг изменился. Барьеры, которые они создавали, вспыхнули ярким светом, и Алексей почувствовал, как они взмыли высоко в небо, простираясь по всему княжеству, словно гигантский купол защиты. Он сделал глубокий вдох и открыл глаза. Все было закончено. Алексей тяжело дышал, стоя в центре магического круга. Вокруг него мерцала светящаяся аура, остаток мощного ритуала, который только что был завершен. Ксения и Сиверий стояли поодаль, внимательно наблюдая за ним, будто ожидая, когда он полностью осознает произошедшее. Он чувствовал прилив невероятной силы, но в то же время его сознание было как оглушено. Барьеры были установлены, он это знал наверняка. Сила, которую он только что выпустил, была невероятной, но вместе с тем, чуждой. Алексей взглянул на Ксению, которая все еще протягивала руку к нему, ее магическая нить теперь тускнела, растворяясь в воздухе. «Мы сделали это», – прошептал он, тяжело опираясь на колено. Энергия, только что переполнявшая его, начала стремительно покидать тело, оставляя его совершенно обессиленным. «Да», – ответила Ксения, ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась усталость. «Но это лишь первый шаг, барьеры установлены, но они требуют постоянной подпитки. Мы выиграли время, но не избавились от угрозы». Сиверий, стоявший неподалеку, молча кивнул. Его глаза, как обычно, были острыми и проницательными. Он сделал шаг вперед, помогая Алексею подняться. «Ты проявил себя, князь», — сказал Сиверий. Его голос был грубым, но в нем сквозило уважение. «Однако тебе предстоит многое узнать о природе магии. Тот ритуал, который мы провели, был только началом». Алексей устало посмотрел на Сиверия, затем на Ксению. Ему казалось, что он прошел через бесконечное количество испытаний за последние несколько дней, и теперь его ждет что-то еще более сложное. «Что значит «только начало»?» – спросил он, вытирая пот со лба. «Разве барьеры не защищают княжество?» Ксения, опустив руки, покачала головой. «Барьеры сильны, но их можно разрушить». К тому же, она на мгновение замялась, ее глаза стали серьезными. «Есть те, кто уже знает о твоей силе, Алексей. Те, кто почувствовали твое присутствие в магическом поле. О чем ты? Нахмурился Алексей, ощущая, как холодные нотки тревоги проникают в его сознание. Силы, которые проснулись вместе с твоей магией, могут привлечь врагов, продолжила она. Вартиус Тьмарь, это только один из них. Он древний, могущественный, но он не единственный, кто может разрушить баланс сил в этом мире. Когда ты выпустил магию в мир, ты словно запустил маяк, привлекающий темные сущности. Алексей отступил на шаг, пытаясь осознать услышанное. Он почувствовал, как земля будто уходит из-под ног. Ему казалось, что он уже справился с самым трудным, но теперь он понял, что это была только часть более сложной игры. «Что же мне делать?» – спросил он, чувствуя, как тревога постепенно превращается в холодный страх. Сиверий приблизился к нему, положив тяжелую руку ему на плечо. «Ты должен учиться дальше», – твердо сказал он. «Мы с Ксенией покажем тебе, как управлять не только огнем, но и другими стихиями, но это потребует времени. А пока», – его глаза блеснули, – «мы должны подготовиться к тому, что враги скоро будут знать, что ты здесь». «Подготовиться к чему?» – спросил Алексей, с трудом удерживая нарастающее чувство беспокойства. «К битве», – мрачно ответила Ксения, – «и не только физической, но и магической. Твое княжество станет полем боя, но теперь ты обладаешь силой, способной изменить ход событий. Тебе нужно освоить ее, прежде чем она ослабнет или выйдет из-под твоего контроля». Алексей хотел было возразить, сказать, что он недостаточно готов, что магия все еще кажется ему чем-то неуловимым. Но взгляд Ксении и Сиверия не оставлял места сомнениям, время не ждет. Они могли лишь надеяться, что этого времени будет достаточно. Прошло несколько дней. Алексей упорно тренировался с Ксенией и Сиверием, стараясь освоить новые аспекты магии. Он учился контролировать другие элементы, воду, воздух, землю, каждый из которых требовал особого подхода и глубокой концентрации. Но что бы он ни делал, чувство приближающейся опасности не оставляло его. Однажды вечером, когда Алексей уже закончил тренировки, Ксения подошла к нему, когда он сидел у окна в своих покоях. Солнце заходило за горизонт, окрашивая небо в кроваво-красные оттенки, напоминая о неизбежной буре. «Я чувствую, что тебя что-то тревожит», — мягко сказала она, присаживаясь рядом. «Ты все еще не до конца уверен в своей силе?» Алексей вздохнул и посмотрел в ее глаза. В них светилась мудрость и понимание, но также что-то, чего он не мог сразу распознать. «Да», — честно признался он, — «мне кажется, что каждый раз, когда я использую магию, я приближаюсь к чему-то, чего не могу понять, как будто за этой силой стоит что-то большее, и я боюсь, что однажды не смогу удержать это под контролем». Ксения слегка улыбнулась. «Это естественно», — сказала она, кладя руку ему на плечо. «Магия — это не только сила, это ответственность. Она всегда несет в себе риск, особенно для тех, кто рождается с особым даром». «Но что если я ошибусь?» — спросил Алексей, глядя на нее. «Что если я причиню больше вреда, чем пользы?» «Ошибки неизбежны», — тихо ответила она. «Но именно они делают нас сильнее. Тебе нужно довериться своим инстинктам, Алексей, и помни, что ты не один. Мы здесь, чтобы помочь тебе». Алексей молча кивнул, пытаясь найти в себе силы принять ее слова. С каждой тренировкой он чувствовал, что становится сильнее, но вместе с этим росло и осознание, что его путь будет долгим и полным трудностей. Он еще долго сидел у окна после того, как Ксения ушла. Снаружи темнело, и ночь постепенно опускалась на Лумарию. Алексей думал о предстоящих битвах, о врагах, которые могут прийти, и о той силе, которую он должен будет использовать для защиты своего нового мира. Но в глубине его души все еще оставался вопрос, готов ли он к той ответственности, которая на него возложена. Однако времени на сомнения не было. Глава 5. Шепоты тьмы. Прошло несколько недель с тех пор, как Алексей завершил ритуал, укрепивший магические барьеры вокруг княжества. Несмотря на его успехи в магии, тревога продолжала не покидать его разум. Он чувствовал, как невидимые силы постепенно начинают смыкать круг вокруг него. С каждым днем эти ощущения становились все сильнее. Тревожные сны преследовали его ночами, и однажды, проснувшись в холодном поту, он понял, что-то надвигается. В этот день Сиверий назначил ему новую тренировку в древней магической библиотеке, скрытой глубоко под дворцом. Это место было хранилищем древних знаний, куда мало кто имел доступ. Алексей был взволнован, в книгах, которые лежали там, могли быть ответы на многие его вопросы. Когда он спустился, По каменной лестнице воздух стал густым и пропитанным магической энергией. В каждой книге, свитке и артефакте, казалось, дремала сила, дожидавшаяся своего часа. Алексей огляделся, пытаясь привыкнуть к этому давящему ощущению. В центре зала на высоком пьедестале лежала древняя книга с металлическими застежками. Вокруг нее светились магические руны. «Это кодекс тьмы», — сказал Сиверий, появившийся с теней, подойдя к Алексею. «Его давно никто не открывал. Даже я». «Почему?» — спросил Алексей, не сводя взгляда с книги. В ее присутствии он чувствовал странное притяжение, будто что-то в ней звало его. «Эта книга содержит знания, которые могут как принести пользу, так и погубить своего владельца. В ней собраны древние ритуалы, описания магии, которой пользовались даже темные боги. Но чтобы прочитать ее, необходимо пройти испытание». Голос Сиверия был спокоен, но в нем слышались отголоски предостережения. «И что это за испытание?» Алексей не мог скрыть любопытство, хотя внутри него нарастало беспокойство. Сиверий покачал головой. «Я не могу сказать точно. Каждому, кто осмелится открыть книгу, предстоит столкнуться с собственными страхами и сомнениями. Многие пытались, но немногие вышли из этого испытания невредимыми. Ты должен быть уверен, что готов, прежде чем даже прикоснуться к ней». Алексей задумался. Он знал, что ответ на многие вопросы может находиться именно здесь. Вся его подготовка, все усилия, вложенные в обучение, вели его к этому моменту. Но был ли он готов столкнуться с тем, что скрывалось в его собственном сознании? В тени Вартиуса Тьмаря, который по-прежнему угрожал всему, что он пытался защитить. «Я готов», — тихо сказал Алексей, решив для себя, что страх не может остановить его. Сиверий кивнул, внимательно глядя на молодого князя. «Тогда начнем». Он начал произносить древние слова на языке, который Алексей не понимал. С каждым произнесенным словом пространство вокруг книги изменялось, магические руны становились ярче, а воздух вокруг них начинал гудеть. Алексей почувствовал, как магия буквально захлестывает его сознание, проникая в каждый уголок его души. «Возьми книгу», — приказал Сиверий, не прекращая читать заклинание. Алексей протянул руку, его пальцы слегка дрожали. Когда он коснулся холодной металлической застежки, по его телу прошла волна энергии. Внезапно пространство вокруг него потемнело, и Алексей оказался в другом месте, мрачном и туманном мире, полном шепотов и странных теней. «Где я?» – прошептал он, оглядываясь. Вокруг него кружились тени, шепча что-то на незнакомом языке. Вдруг одна из теней выдвинулась вперед, и из тумана появился знакомый силуэт. Это был сам Алексей, только глаза его были полны тьмы, а на лице играла хищная ухмылка. «Это твое истинное я», — произнес он, его голос был тихим, но каким-то образом слышимым среди шепота. «Ты ведь знаешь, что рано или поздно эта сила поглотит тебя, ты не сможешь ее контролировать». Алексей смотрел на своего двойника, сердце бешено колотилось в груди. Он знал, что это всего лишь видение, часть испытания, но страх перед тем, что его магия может выйти из-под контроля, был реален. «Ты не понимаешь, что с тобой происходит», — продолжал двойник, делая шаг вперед. «Магия — это не просто инструмент, это живое существо, оно выбирает тебя. Ты думал, что контролируешь ее, но на самом деле, это она контролирует тебя». Алексей сжал кулаки, стараясь не поддаться панике. «Нет, это не так», — воскликнул он, но голос его звучал неуверенно. Двойник рассмеялся. Звук этого смеха был похож на шепот множества голосов. «Ты боишься, Алексей, и не зря. Вартиус знает о тебе. Он чувствует твою силу, и он уже идет за тобой. А когда он найдет тебя...» Темные глаза двойника вспыхнули. «Ты не сможешь ему противостоять. Ты станешь таким же, как он». Внезапно пространство вокруг них начало меняться. Тени сгущались, образуя стены, потолок, пол. Алексей оказался в зале своего княжеского дворца. Перед ним стояли его приближенные, Ксения, Сиверий, бояре, но все они смотрели на него с недоверием и страхом. «Ты предал нас», — с ненавистью произнесла Ксения, ее глаза блестели гневом. «Ты привел сюда тьму, ты сделал это», — прогремел голос Сиверия, его фигура нависала над Алексеем. «Ты впустил Вартиуса в этот мир, теперь никто не сможет его остановить». Алексей отшатнулся, чувствуя, как земля под его ногами начинает трястись. Он понимал, что это всего лишь иллюзия, что это испытание его страхов, но этот страх был таким реальным. «Нет», — прошептал он, — «это не я». Но шепоты вокруг него становились все громче. Тени сгущались, и Алексей почувствовал, как что-то холодное начинает сковывать его разум. Тьма захватывала его, она была повсюду, она проникала в его мысли, его сердце. «Ты, Вартиус», — шептал голос, — «ты, тьма». Алексей упал на колени, сжав голову руками, пытаясь сопротивляться, но вдруг внутри него вспыхнула искра, маленькая, едва заметная, но она была. Он вспомнил слова Ксении, ее поддержку, ее уверенность в нем. Он вспомнил все те моменты, когда ему удавалось противостоять своим страхам и сомнениям. «Я не стану таким, как он», — прошептал Алексей, сжав кулаки. «Я не тьма». И в этот момент иллюзия начала разрушаться. Тени отступали, шепоты становились все тише. Алексей поднял голову и увидел, что мир вокруг него вновь изменился. Теперь он стоял в библиотеке, держа в руках кодекс тьмы. Книга открылась, и перед ним начали разворачиваться страницы. «Ты прошел испытание», — раздался голос Сиверия. Алексей поднял глаза и увидел, как маг и Ксения смотрят на него с уважением. «Теперь ты готов к следующему шагу», — сказала Ксения, слегка улыбнувшись. Алексей кивнул, чувствуя, что с каждым днем он становится сильнее. Но он также знал, что впереди его ждет нечто куда более опасное, чем иллюзии и шепоты. Алексей положил кодекс тьмы обратно на пьедестал, глубоко вздохнув. Он чувствовал, что его внутренний мир изменился после испытания. Мгновенное осознание своей силы и уязвимости переполняло его разум. Он понимал, что впереди его ждет не только магическое испытание, но и настоящая битва с самими собой и своими страхами. «Как вы себя чувствуете?» – спросила Ксения, подойдя ближе. Ее взгляд был полон беспокойства, но также и поддержки. «Это было ужасно», – признался Алексей, отступая от книги. «Но я справился. Как будто я стал частью тьмы, но сумел вырваться. Испытание всегда требует жертв», – сказал Сиверий, приближаясь. «Вы прошли через самые темные уголки своей души и вернулись с новой силой. Но помните, что тьма – это не только внешняя угроза. Она может стать частью вас, если не следить за собой». Алексей кивнул, понимая, что урок, который он усвоил, был далеко не последним. Он должен научиться контролировать не только магию, но и себя, чтобы не поддаться темным силам, которые пытались его поглотить. «Мы должны продолжать подготовку», – сказал он решительно. «Барьеры уже установлены, но это только первый шаг. Мы должны убедиться, что сможем защищать княжество не только от внешних угроз, но и от тех, что могут возникнуть внутри». «Верно», — согласилась Ксения. «И для этого нам нужно не только укрепить защиту, но и укрепить моральный дух. Люди должны верить в свою защиту и в свою силу. Мы должны организовать обучение и тренировки, чтобы каждый знал, что он может внести свой вклад в защиту княжества». «Да, но что делать с Вартиусом?» – добавил Алексей, его голос был полон тревоги. «Если он чувствует нашу магию, он может попытаться использовать ее против нас». «Вартиус Тьмарь – могущественное существо», – ответил Сиверий, «и его влияние распространяется далеко. Мы должны быть готовы к тому, что он попытается разрушить нашу защиту, но мы также можем использовать его страхи и слабости против него». Алексей посмотрел на Сиверия и Ксению, обдумывая их слова. Он понимал, что им предстоит не только защищаться, но и подготовиться к нападению, если это станет необходимым. Необходимо было создать план, который охватывал бы все возможные сценарии, включая и самые худшие. «Нам нужно продолжить работу над усилением барьеров», — сказал Алексей. «Но также необходимо изучить способы, которые могут помочь нам предсказать и предотвратить атаки Вартиуса. Возможно, есть древние заклинания или ритуалы, которые могут помочь нам в этом». «Хорошо», — согласилась Ксения. «Я начну исследование древних текстов и ритуалов, которые могут дать нам представление о том, как противостоять Вартиусу. Мы также должны организовать регулярные тренировки для солдат, чтобы они были готовы к любой ситуации. А я продолжу изучать магические барьеры и защиту», — добавил Сиверий. «Нужно убедиться, что наши барьеры не только защищают, но и могут быть усилены в случае необходимости». Алексей кивнул. Он чувствовал, что теперь у него есть план, который охватывает все аспекты их текущей ситуации. Он понимал, что не может позволить себе расслабиться. Даже небольшое упущение могло стать катастрофическим. Прошло несколько дней, и работа над укреплением защиты продолжалась. Алексей активно участвовал в тренировках солдат, проводя их через ритуалы, которые он сам только недавно изучил. С каждым днем он становился все более уверенным в своих способностях, но тень беспокойства не оставляла его. Однажды, Когда Алексей осматривал защитные барьеры, ему привезли важное сообщение от разведчиков. В сообщении говорилось, что вражеские войска начали подвижки и собираются в большой армии у границ княжества. Это известие встревожило всех, и Алексей сразу же собрал совет. В большом зале замка собрались Ксения, Сиверий, бояре и военные командиры. Алексей стоял у тронного возвышения, пытаясь сохранить спокойствие, хотя внутри него бушевал ураган эмоций. «Мы получили информацию, что враг собирается на границе», — начал Алексей, обращаясь к собравшимся. «Нам нужно подготовиться к возможному нападению. Ксения, какие у нас есть возможности для усиления барьеров и защиты?» «Мы уже сделали все, что могли», — ответила Ксения. «Барьеры достаточно сильны, чтобы выдержать нападение. Но если враг использует магию или особые методы, нам нужно быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Я продолжу работать над укреплением барьеров и подготовлю дополнительные защитные ритуалы». «Сиверий», — обратился Алексей к наставнику, — «что вы можете предложить в плане магической атаки?» «Магия может быть использована не только для защиты, но и для нападения», — ответил Сиверий. «Мы можем создать магические ловушки и барьеры, которые будут сдерживать врага и наносить ему ущерб. Но для этого нам нужно будет потратить много ресурсов и времени. Мы должны тщательно планировать, чтобы не исчерпать наши силы». «Что вы предлагаете?» — спросил один из бояр. «Как мы будем действовать?» Алексей задумался. Он знал, что нужно действовать быстро и решительно. Он понимал, что обычные методы могут не сработать, и им потребуется что-то более продвинутое. «Мы усилим барьеры, используя магические ловушки», — сказал Алексей решительно. «Также подготовим наши силы к бою. Мы должны быть готовы к любому сценарию. Поскольку враг уже у границы, нам нужно организовать защиту и подготовиться к возможной атаке». Бояре и командиры начали активно обсуждать детали плана, и Алексей чувствовал, что напряжение в зале нарастает. Но он также ощущал, что у них есть шанс на победу, если они будут действовать как единое целое. Когда встреча закончилась, Алексей вернулся в свои покои. Он чувствовал, что впереди их ждет решающее испытание. Но он также знал, что их подготовка и решимость могут стать решающим фактором в этой борьбе. С наступлением ночи Алексей, стоя у окна и глядя на темные просторы, знал, что его время пришло. Вартиустьмари и его армии приближаются, и теперь все зависит от того, насколько хорошо они будут готовы к этой борьбе. Надежда и страх переплетались в его сознании, и он понимал, что впереди его ждет не только бой с внешним врагом, но и с самой тьмой внутри себя. Глава 6. Вечерняя буря. Мрак сгущался над княжеством, как густое покрывало, опускаясь на землю. Ветры завывали, прорезая ночную тишину, и дождевые капли, скатывающиеся с крыш, отражали всполохи молний. Алексей стоял на балконе своих покоев, наблюдая за бурей, которая разразилась над княжеством. Это было как предвестие грядущих событий, природное проявление смятения, которое царило в его душе. «Мы готовы, Ваше Величество», — голос Ксении прервал его размышления. Она вошла в комнату, стараясь выглядеть спокойно, но Алексей заметил в ее глазах тревогу. «Да», — ответил он, поворачиваясь к ней, — «но я все еще чувствую, что мы недостаточно подготовлены. Все наши силы сосредоточены на защите, но что, если враг воспользуется чем-то, что мы не предвидели?» Ксения шагнула ближе и положила руку на его плечо. Ее прикосновение было теплым и ободряющим. «Мы сделали все, что могли. Все барьеры активированы, магические ловушки установлены, и солдаты готовы к бою. Мы не можем предугадать все возможные сценарии, но мы готовы к тому, что мы можем контролировать. Теперь все, что нам остается, это дождаться и надеяться, что наша подготовка окажется достаточной». «Надежда – это хорошо», – сказал Алексей, кидая взгляд в окно, где мрак и молнии сливались воедино. «Но я не могу избавиться от чувства, что нас поджидает нечто большее. Нам нужно что-то большее, чем просто защита». Ксения кивнула. «Вы правы. Мы также должны быть готовы к действиям. Я могу усилить защиту, но если враг решит атаковать, нам нужно быть готовыми к контратакам. У нас есть несколько магических ритуалов, которые могут быть полезны в этом случае». «Хорошо», — сказал Алексей. «Давайте сделаем все возможное, чтобы подготовить наши силы к действию. Если атака действительно начнется, мы должны быть готовы отразить ее и нанести удар». Ночь постепенно сгущалась, и буря продолжала разрастаться. Вскоре солдаты, под руководством своих командиров, начали готовиться к возможной атаке. Внутри замка, в зале совета, Ксения и Северий проверяли последние приготовления, а Алексей с напряжением следил за их работой. В каждом уголке замка чувствовалась напряженность, но также и решимость. «Мы должны быть готовы к тому, что враг может использовать магические силы, чтобы разрушить барьеры», — говорил Северий, наклоняясь над картой. «Магия тьмы обладает разрушительной силой, и она может попытаться пробить наши защитные линии. Мы установили несколько магических ловушек и защитных ритуалов», — добавила Ксения. «Но если враг найдет способ обойти их, нам нужно быть готовыми к быстрой реакции». Алексей посмотрел на них, чувствуя, что все их усилия сосредоточены на максимальной защите. Он знал, что их защита должна быть не только физической, но и магической. В эту ночь их не только стены замка должны стоять на защите, но и сама магия должна сдерживать врага. «Мы будем держать контакт с нашими дозорными», — сказал Алексей, обращаясь к Ксении и Северию. «Убедитесь, что все солдаты знают свои позиции и готовы к бою. Наша задача — не только защитить замок, но и выяснить, что стоит за атакой. Нам нужно узнать, что именно планирует Вартиус и как его магия может воздействовать на нас». Ночь шла к своему апогею, и в это время, когда буря достигла своего пика, разведчики принесли тревожное известие. На горизонте появились вражеские силы. Их армия, снаряженная и готовая к бою, начала приближаться к границам княжества. Их число было огромным, и это зрелище вызывало у солдат и жителей замка чувство паники и страха. Алексей собрал совет на фортечном бастионе, где он мог наблюдать за происходящим. Ветер рвал его одежду, и молнии разрывали небо, освещая поле боя. «Они уже близко», — сказал один из командиров. «Наши барьеры выдерживают давление, но если враг начнет использовать магию, это может стать проблемой. Мы должны быть готовы к тому, что они попытаются разрушить наши барьеры», — сказал Алексей, уверенно глядя на своих союзников. «Мы продолжим следить за их действиями и использовать нашу магию для защиты и контратаки». Северий и Ксения кивнули, понимая, что все их усилия будут испытаны в ближайшие часы. Алексей чувствовал, что это время решающее, и его решимость крепла. Он знал, что впереди их ждет борьба, которая потребует не только магической силы, но и мудрости и храбрости. Когда вражеские силы начали свое наступление, Алексей и его команда были готовы. Барьеры, установленные вокруг замка, начали вибрировать, когда первая волна магии встретила их. В воздухе чувствовалась плотная магическая энергия, и каждый солдат был начеку. Ксения, сосредоточенная и решительная, стояла на посту у одного из главных магических кругов. Она произносила заклинания, усиливающие барьеры и вызывая магические ловушки, которые должны были замедлить и ослабить врага. Северий, в свою очередь, активировал дополнительные защитные ритуалы и использовал магические артефакты, чтобы укрепить защиту и отслеживать любые магические атаки. Алексей, стоя на посту и наблюдая за происходящим, чувствовал, как каждая клетка его тела наполняется энергией. Он знал, что это не просто битва за защиту княжества, но и за его собственное выживание в этом мире. Часы шли, и бой продолжался. Барьеры держали атаки врага, но каждый раз, когда магическая сила Вартиуса сталкивалась с защитой, Алексей чувствовал, как напряжение возрастает. Внутренний конфликт, который бушевал внутри него, казался отражением внешней битвы. Он понимал, что его способности и решимость подвергнуты настоящему испытанию.